На Садовой большое движение. У Ваньки Дыхова был велосипед. Довольно старый, но все-таки ничего. Раньше это был велосипед Ванькиного папы, но когда велосипед сломался, Ванькин папа сказал: «Вот, Ванька, чем целый день гонки гонять, на тебе эту машину, отремонтируй ее, и будет у тебя свой велосипед. Он, в общем, еще хоть куда. Я его когда-то на барахолке купил, он почти новый был». А Ванька так радовался этому велосипеду, что просто трудно передать. Он его утащил в самый конец двора и совсем перестал гонки гонять, наоборот. Он целый день возился со своим велосипедом, стучал, колотил, отвинчивал и привинчивал. Он весь чумазый стал, наш Ванька, от машинного масла. И пальцы у него были все в ссадинах, потому что когда работал, часто промахивался и попадал себе сам молотком по пальцам. Но все-таки дело у него ладилось, потому что у них в 5 классе проходит слесарное дело. И Ванька всегда был отличником по труду. И я Ваньке тоже помогал чинить машину, и он каждый день говорил мне: «Вот погоди, Дениска, когда мы ее починим, я тебя на ней катать буду. Ты сзади на багажнике будешь сидеть, и мы с тобой всю Москву изъездим». И за то, что он со мной так дружит, хотя я всего только во 2-м, я еще больше ему помогал. И главное, старался, чтобы багажник получился красивый. Я его 4 раза черным лаком покрасил, потому что он был все равно, что мой собственный. И он у меня так сверкал, этот багажник, как новенькая машина «Волга». И я все радовался, как я буду сидеть на нем и держаться за Ванькин ремень, и мы будем носиться по всему миру. И вот однажды Ванька поднял свой велосипед с земли, подкачал шины, протер его весь тряпочкой, сам умылся из бочки и застегнул брюки внизу бельевыми защепками. И я понял, что приближается наш с ним праздник. Ванька сел на машину и поехал. Он сначала объехал, не торопясь, вокруг двора, и машина шла под ним мягко-мягко, и было слышно, как приятно трутся о землю шины. Потом Ванька прибавил скорости, и спицы засверкали, и Ванька пошел выкомаривать номера. И стал петлять, и крутить восьмерки, и разгонялся изо всех сил, и сразу резко тормозил, и машина останавливалась под ним, как вкопанная. И он по-всякому ее испытывал, как летчик-испытатель. А я стоял и смотрел, как механик, который стоит внизу и смотрит на штуки своего пилота. И мне было приятно, что Ванька так здорово ездит. Хотя я могу, пожалуй, еще лучше, во всяком случае, не хуже. Но велосипед был не мой, велосипед был Ванькин, и нечего тут долго разговаривать. Пускай он делает на нем все, что угодно. Приятно было видеть, что машина вся блестит от краски, и невозможно было догадаться, что она старая. Она была лучше любой новой, особенно багажник. Люба дорого было смотреть на него, прямо сердце радовалось. И Ванька скакал так на этой машине, наверное, с 30 минут. И я уже стал побаиваться, что он совсем забыл про меня. Но нет, напрасно я так подумал про Ваньку. Он подъехал ко мне, ногой уткнулся в забор и говорит: «Давай влазь». Я пока окарабкался, спросил: «А куда поедем?» Ванька сказал: «А не все равно, по белу свету». И у меня сразу появилось такое настроение, как будто на нашем белом свете живут только веселые люди. И все они только и делают, что ждут, когда же мы с Ванькой к ним приедем в гости. И когда мы к ним приедем, Ванька за рулем, а я на багажнике, сразу начнется большущий праздник, и флаги будут развиваться, и шарики летать, и песни, и эскимо на палочке, и духовые оркестры будут греметь, и клоуны ходить на голове. Такое вот у меня было удивительное настроение. И я примостился на свой багажник и схватился за Ванькин ремень. Ванька крутнул педали и: «Прощай, папа, прощай, мама, прощай весь наш старый двор, и вы, голуби, тоже до свидания. Мы уезжаем кататься по белу свету». Ванька вырулил со двора, потом за угол, и мы поехали разными переулками, где я раньше ходил только пешком. И все теперь было совершенно по-другому, незнакомое какое-то. И Ванька все время позванивал в звонок, чтобы не задавить кого-нибудь. З-з-з-з. И пешеходы выпрыгивали из-под нашей машины, как куры. И мы мчались с неслыханной быстротой, и мне было очень весело, и на душе было свободно, и очень хотелось горланить что-нибудь отчаянное. И я горланил букву «А», вот так, «А-а-а». И очень смешно получилось, когда Ванька въехал в один старенький переулок, в котором дорога была вся в булыжниках, как при царе Горохе. Машину стало трясти, и моя оралка на букву «А» стала прерываться, как будто стоило ей вылететь изо рта, как кто-то сразу обрезал ее острыми ножичками и кидал на ветер. Получилось «А-а-а», Но потом опять подвернулся асфальт, и все снова пошло как по маслу. А-а-а! И мы еще долго ездили по переулкам и, наконец, очень устали. Ванька остановился, и я спрыгнул со своего багажника. Ванька сказал: «Ну как?» «Блеск», — сказал я. «Тебе удобно было?» «Как на диване», — сказал я, — «еще удобней. Что за машина? Прямо экстра-класс». Он засмеялся и пригладил свои растрепанные волосы. Лицо у него было пыльное, грязное, и только глаза сверкали, синие, как тазики в кухне на стене, и зубы блестели вовсю. И вот тут-то к нам с Ванькой и подошел этот парень. Он был высокий, и у него был золотой зуб. На нем была полосатая рубашка с длинными рукавами, и на руках у него были разные рисунки, портреты и пейзажи. И за ним плескалась такая лохматенькая собачушка, сделанная из разных шерстей. Были кусочки шерсти черненькие, были беленькие, попадались рыженькие, и был один зеленый – хвост. Хвост у нее завивался крендельком, и одна нога была поджата. Этот парень сказал: «Вы откуда, ребят?» Мы ответили: «С Трехпрудного». Он сказал: «Вон, молодцы, откуда доехали. Это твоя машина?» Ванька сказал: «Моя. Была отцовская, теперь моя. Я ее сам отремонтировал». «А вот он», — Ванька показал на меня, — «он мне помогал». Этот парень сказал: «Да, смотри ты, такие неказистые ребята, а прямо химики-механики». Я сказал: «А это ваша собака?» Этот парень кивнул: «Ага, моя, очень ценная собака, породистая, испанский такс». Ванька сказал: «Ну что вы, какая же это такса? Таксы узкие и длинные». «Не знаешь, так молчи», — сказал этот парень. «Московский там или рязанский такс длинный, потому что он все время под шкафом сидит и растет в длину. А эта собака другая, ценная, она верный друг, кличка Жулик». Он помолчал, потом вздохнул три раза и сказал: «Да что толку, хоть и верный пес, а все-таки собака, не может она помочь моей беде». И у него на глазах появились слезы. У меня прямо сердце упало. «Что с ним?» Ванька сказал испуганно: «А какая у вас беда?» Этот парень сразу покачнулся и прислонился к стене. «Бабушка помирает», — сказал он, и стал часто-часто хватать воздух губами и всхлипывать. «Помирает, бабуся. У ней двойной аппендицит». Он посмотрел на нас искоса и добавил: «Двойной аппендицит и корь тоже». Тут он заревел и стал вытирать слезы кулаком. У меня заколотилось сердце, а парень прислонился к стенке поудобнее и стал выть довольно громко. А его собака, глядя на него, тоже завыла. И они оба так стояли и выли, жутко было слышать. От этого воя Ванька даже побледнел под своей пылью. Он положил руку на плечо этому парню и сказал дрожащим голосом: «Не войте, пожалуйста, зачем вы так воете?» «Да как же мне не выть», — сказал этот парень и замотал головой. «Как же мне не выть, когда у меня нет сил дойти до аптеки? 3 дня не ел. Ай-ой-ой-ой!» И он еще хуже завыл. И ценная собака такс тоже. И никого вокруг не было. И я прямо не знал, что делать. Но Ванька не растерялся нисколько. «А рецепт у вас есть?» — закричал он. «Если есть, давайте его поскорее сюда. Я сейчас же слетаю на машине в аптеку и привезу лекарства. Я быстро слетаю». Я чуть не подскочила от радости. «Вот так, Ванька, молодец. С таким человеком не пропадешь. Он всегда знает, что надо делать. Сейчас мы с ним привезем этому парню лекарства и спасем его бабушку от смерти». Я крикнул: «Давайте же рецепт, нельзя терять ни минуты». Но этот парень задергался еще хуже, замахал на нас руками, перестал выть и заорал: «Нельзя, куда там, вы что, в уме? Да как же это я пущу 2 таких пацанят на Садовую, а? Да еще на велосипеде, вы что? Да вы знаете, какое там движение, а? Да вам через 30 секунд в клочки разорвет. Куда руки, куда ноги, головы отдельно? Ведь грузовики, 5-тонки, краны подъемные мчатся. Вам хорошо, вас задавит, а мне за вас отвечать придется. Не пущу я вас, хоть убейте. Пускай лучше бабушка умрет, бедная моя Февронья Поликарповна». И он снова завыл своим толстым басом. Ценная собака такс вообще выла без остановки. Я не мог этого вынести, что этот парень такой благородный и что согласен рисковать бабушкиной жизнью, только бы с нами ничего не случилось. У меня от всего этого губы стали кривиться в разные стороны, и я понял, что еще немножко, и от этих дел я завою не хуже ценной собаки. Да и у Ваньки тоже глаза стали какие-то подмоченные, и он хлюпнул носом. «Что же нам делать?» «А очень просто», — сказал этот парень деловитым голосом. «Один только выход и есть. Давайте ваш велосипед, я на нем съезжу. Я сейчас вернусь. Век свободы не видать». И он провел ладонью поперек горла. Это, наверное, была его страшная клятва. Он протянул руки к машине, но Ванька держал ее довольно крепко. Этот парень подергал ее, потом бросил и снова зарыдал. «Ой-ой-ой, погибает моя бабушка, погибает не за понюх табаку, погибает не за рубль, за 20, ой-ой-ой!» И он стал рвать со своей головы волосы, прямо вцепился и рвет двумя руками. Я уже не мог выдержать такого ужаса. Я заплакал и сказал Ваньке: «Дай ему велосипед, ведь умрет бабушка, если бы у тебя так». А Ванька держится за велосипед и рыдает в ответ: «Лучше уж я сам съезжу». Тут этот парень посмотрел на Ваньку безумными глазами и захрипел, как сумасшедший. «Не веришь, да? Не веришь? Жалко на минутку дать свой драндулет? А старушка пусть помирает, да? Бедная старушка в беленьком платочке пусть помирает от кори? Пускай, да? А пионер с красным галстуком жалеет драндулет? Эх вы, душегубы, собственники!» Он оторвал от рубашки пуговку и стал топтать ее ногами. А мы не шевелились. Мы совершенно изревелись с Ванькой. Тогда этот парень вдруг ни с того ни с сего подхватил с земли свою ценную собаку, такс, и стал совать ее то мне, то Ваньке в руки. «Нате, друга вам отдаю в залог, верного друга отдаю. Теперь веришь? Веришь или нет? Ценная собака идет в залог, ценная собака, такс». И он все-таки всунул эту собачонку Ваньке в руки. И тут меня осенило. Я сказал: «Ванька, он же собаку оставляет нам как заложника. Ему теперь никуда не деться, она же его друг и к тому же ценная. Дай машину, не бойся». И тут Ванька дал этому парню руль и сказал: «Вам на 15 минут хватит?» «Много», — сказал парень, — «куда там? 5 минут на все про все, ждите меня тут, не сходите с места». И он ловко вскочил на машину, с места ходка взял и прямо свернул на Садовую. И когда сворачивал за угол, ценная собака такс вдруг спрыгнула с Ваньки и как молния помчалась за ним. Ванька крикнул мне: «Держи!» Но я сказал: «Куда там, нипочем не догнать. Она за хозяином побежала, ей без него скучно. Вот что значит верный друг, мне бы такую». А Ванька сказал так робко и с вопросом: «Но ведь она же заложница». «Ничего», — сказал я, — «они скоро оба вернутся». И мы подождали 5 минут. «Что-то его нет и нет», — сказал Ванька. «Очередь, наверное», — сказал я. Потом прошло еще 2 часа, этого парня не было, и ценной собаки тоже. Когда стало темнеть, Ванька взял меня за руку. «Все ясно», — сказал. «Пошли домой». «Что ясно, Ванька?» — сказал я. «Дурак я, дурак», — сказал Ванька. «Не вернется он никогда, этот тип. И велосипед не вернется. И ценная собака такс тоже». И больше Ванька не сказал ни слова. Он, наверное, не хотел, чтобы я думал про страшное. Но я все равно про это не думал. Ведь на Садовой такое движение.